время спешит все печальнее, оставив вдали голоса. Становятся дальше прощальнее ушедших друзей адреса. Стучит мое сердце тревожное, уносится миг навсегда. Остановить его невозможно, а с ним улетают года. А знаешь, не будем о грустном, дождемся прекрасной весны. Она все раскрасит искусно, где будем с тобой я и ты. А знаешь, ведь все повторяется. Идет за зимою весна, ты радостно мне улыбаешься, и словно весь мир из тепла. Пусть будет порой беспокойнее, натянется кордою нить. Да, время сейчас неспокойное, так хочется мир сохранить. И сердце стучится тревожное, уносится миг навсегда. Остановить его невозможно, а с ним улетают года. А знаешь, не будем о грустном, дождемся прекрасной весны. Она все раскрасит искусно, где будем с тобой я и ты. А знаешь, ведь все повторяется. Идет за зимою весна, ты радостно мне улыбаешься, и словно весь мир из тепла.